На какое-то мгновение толстяк обернулся, пошарил глазами в листве, зевнул с присвистом и сапом, отвернулся. Рожа его была на редкость противна, нос блямбой свисал ниже верхней губы, изо всех его четырех отверстий текло, глаза были не черны и бессмысленно жестоки, как у тех парней, а мутны, болезненны. «Ишь ты, насторожился», — сказала смуглянка. «Услышал чего-то». «Чучело? Оно и есть чучело», — заключила бесповоротно беленькая. «Лан, ты чего загрустила?» Лана, русоволосая красавица, не ответила. Она водила перед носом голубеньким цветочком, потом коснулась его губами, кончиком языка и отбросила. «Мерзость! Тут все мерзость!» — проговорила она в сторону, никому не обращаясь. Она закинула руки за голову, и тяжелые шары грудей колыхнулись. Спина прогнулась, талия стала еще тоньше. Не будь здесь этого гнусного вертухая евнуха, Иван бы не удержался, подошел бы к женщинам, подошел бы к ней, необыкновенной и грустной Лане. Но не следовало забывать, что ты не у себя дома, не на земле. Она чуть изогнула шею, повернула голову, и они встретились взглядами. Ивана бросила в дрожь, но он заметил, что и у нее резко расширились зрачки. Она испугалась, оторопела от неожиданности, но не вскрикнула. «Ты чего это?» – поинтересовалась светленькая. «Ничего», – еле слышно произнесла Лана. Голос ее в эту минуту совершенно сел. Иван приложил палец к губам. Она еле заметно кивнула в ответ. «Точно, сбрендила», – заключила смуглянка, зевнула и улеглась на спину. Иван, не сводя глаз с Ланы, на ощупь расстегнул пояс, запустил руку внутрь скафандра. Ему пришлось лезть на бедренный карман, чтобы вытащить усыпитель. Он согнулся, но головы не опустил. Краешком глаза он следил за обрюзшим охранником. Тот сидел в прежней безвольной позе, шевелил пальцами. Шарик усыпителя разорвался над его бабьим покатым плечом. Розовенькое облачко тут же растворилось в воздухе. Иван не сомневался в успехе, ведь усыпитель одноразовый был проверенным средством, многоцелевым и многокомпонентным. В горошинке содержались сильнодействующие усыпители, в основном газообразные, рассчитанные на самые разные живые организмы. Не сработает один, другой, третий, десятый даст результат. Евнух Вертухай сполз по сиденьецу на земь почти бесшумно, словно мешок с мекиной. Только пластинчатая голова легонько стукнулась о край заборчика, и шумок этот не остался незамеченным. «Чего это?» – сполошилась смуглянка и вскочила на ноги. «Ой, глядите, девочки!» «Тихо ты!» – прошипела русоволосая Лана. «А чего?» – не поняла смуглянка. «Чего?» Она вдруг увидала выпрыгнувшего из-за укрытия Ивана и заорала, заголосила с такой силой, будто была не живой и слабой земной женщиной, а по меньшей мере сиреной с бронехода. Но Ивану было поздно отступать, да и некуда. Он пнул безвольное тело жирного евнуха, заглянул в глаза, те были закачаны. Евнух явно не притворялся. На всякий случай Иван связал ему руки за спиной, ткнул носом в землю. Пускай полежит. «Вот это да!» На одном дыхании выдала беленькая и свалилась без сознания. Лана зажимала рот смуглянки, которая, видно от неожиданности, потеряла остатки ума. Но удерживать ее было нелегко. «Вы откуда?» – спросила Лана, тяжело дыша, отдувая прядь, лезшую в глаза. «Оттуда», – ответил Иван невразумительно. Но они поняли друг друга. Смуглянка вырвалась и заорала пуще прежнего. В коротеньком перерыве между двумя воплями она вставила, обращаясь к русоволосой. «Дура, дурища! Ты чего, подыхать надумала из-за него? Ну нет!» Иван, не обращая внимания на истеричку, подошел к Лане, взял за руку. «Пойдем». «Куда?» – удивилась она. «Отсюда нет выхода». «Выход всегда есть», – заверил ее Иван. «Всегда и отовсюду. Пойдем». Он сжал ее руку, и по телу его пробежала волна теплой, приятной дрожи. Он верил, что ему удастся выбраться из этой чертовой непонятной системы. А она стояла перед ним, такая беззащитная, нежная, красивая, стояла и не пыталась даже прикрыть ноготы, и в глазах ее было удивление, но не только оно, в глазах стояла какая-то странная, почти сумасшедшая радость. Иван сразу понял, она за ним пойдет на край света. «Не будем терять времени», — сказал он. И в эту же минуту ему в спину уперлось что-то твердое. Иван замер. Он знал, что лучше не двигаться, что все выяснится само собой. Может, это смугляночка шутит, что-то ее не видно. На спину надавили сильнее. Он не отпускал ее руки. Он не верил, что все кончено. Не хотел в это верить. Но по ее глазам он увидел «да». Это свершилось. Радость и удивление исчезли из ее глаз, а на их месте поселился страх, почти ужас, причем явно не за себя, ибо она не сделала даже попытки отстраниться, прикрыться, отойти. Ей было страшно за него. «Руки за голову, слизняк!» – проскрипела сзади. «Ну, живей! Не заставляй себя ждать!» Иван не мог выпустить ее руки. И тогда она сама выдернула ладонь и, будто опомнившись, неожиданно прикрыла обеими руками грудь. Но все равно было видно, как тяжело она дышит. «Ничего», — проговорил Иван, стараясь, чтобы голос звучал спокойнее. «Ничего, это лишь начало. Не бойся».